Глава 8. Королевский бал. 3 дня пролетели незаметно. Я уже несколько раз успела себя проклясть за то, что сразу же не отказалась идти с бенефисом на этот треклятый королевский бал. Лишь на следующее утро, когда эмоции после обеда, плавно перетекшего в ужин в тихом саду, улеглись, я осознала, что мне совершенно не в чем пойти на бал. Абсолютно не в чем. В моем гардеробе были лишь скромные, простые, повседневные платья из хлопка. Из более-менее красивых вещей только развратный корсет с фальшивыми самоцветами, да юбка с разрезами до ушей, одолженная у Розетты на вечер с Виером. Но я даже думать не смела о том, чтобы явиться во дворец в чем-то настолько вульгарном. Дни мчали стремительно, а моя паника с каждым часом все нарастала и нарастала. От щедрых чаевых Виера Крувицки почти ничего не осталось после того, как я оплатила квартиру за прошедшие 4 месяца. Зарплату в департаменте мне выплатят лишь через 3 недели, а платье нужно уже завтра. Сегодня был выходной, и я в панике мерила шагами свою крошечную комнату, думая, как выбраться из этого затруднительного положения. Откасаться в последний момент от бала и подставить тем самым бенефиса, который уже написал в ответе секретарю короля, что явится со мной, не вариант. Да и тем более, сам Виер Крувицкий просил меня присутствовать на этом балу, а Дарин обмолвился, что там будут все представители сумеречного мира. То есть почти со 100% вероятностью там будет убийца Влада, Джеммы и Линды. А это значит, что у меня есть шанс попробовать незаметно прощупать ауры каких-нибудь вещей, до которых дотронутся гости, найти убийцу, который не так давно покушался и на мою личную жизнь в моих же интересах. Мало ли, он вернется к задуманной идее. А перемещаться лишь в светлое время суток по местам, полным людей, честно говоря, мне уже заметно опостылило. Значит, мне надо попасть на бал, а чтобы попасть на бал, мне нужно платье. Я снова простонала от безысходности. Где ж мне его взять-то? Денег нет совершенно. У жриц любви в публичном доме мадам Жадрин только развратное одеяние, в которых в спальню-то явиться перед мужчиной стыдно, не то чтобы пойти на бал. Вчера я, набравшись смелости, попросила у Дикса, могу ли я одолжить на вечер какое-нибудь из ее парадных платьев, на что в ответ она расхохоталась и ответила, что за всю ее жизнь ни один мужчина даже на свидание в ресторацию не приглашал, не говоря уже о бале. Я снова вздохнула и пожаловалась. «Что же мне делать-то?» «Не вижу никаких проблем», – пожала плечами Дикса. «Бенефис тебя пригласил, ты должна соответствовать его уровню. Скажи, что у тебя, как у бывшей горничной, нет подходящего наряда, пускай она платит покупку. Все знают о его щедрости по отношению к своим женщинам. Совершенно точно он купит тебе и платье, и туфли, и драгоценности». Я вновь застонала. Драгоценности! Как же о них-то я могла забыть? Какой кошмар! Разумеется, предложение Дикса мне не подходило категорически. Мое воспитание просто не позволяло мне выклянчивать деньги на платье у бенефиса. Тем более, когда я сказала, что мне надо подумать. Моя бабушка Ирма учила меня, что когда мужчина оплачивает какие-то вещи женщине, то он рассчитывает на ответную благодарность. И чем дороже покупка, тем больше благодарность подразумевается со стороны женщины. Бенефис не оставил своих попыток ненавязчивого ухаживания за мной. Он все так же интересовался, не составлю ли я ему компанию на обед и предлагал отвезти меня домой после рабочего дня. Но ничего более себе не позволял, уважая мое желание разобраться в своих чувствах. Наверное, для сотрудников департамента было в новинку, что их шеф более недели ухаживает за одной и той же девушкой, поэтому многие считали, что мы встречаемся. Уже завтра надо было идти на королевский бал, а у меня все еще не было подходящего наряда. Я взяла несколько серебряных, все, что у меня осталось, и пошла на улицу, где располагались лавки с готовыми платьями. Шить платье на заказ не вариант. Во-первых, дорого, во-вторых, долго. К сожалению, цены на готовые парадные наряды меня тоже не порадовали. Самое дешевое платье, какое я нашла, и в каком бы ни было стыдно появиться при дворе, стоило почти 30 золотых. 30! Ну да, финансовое положение знатных дам, посещающих королевские балы, и горничных публичного дома несколько отличаются. Да даже будучи сотрудницей департамента особо тяжких преступлений и убийств, мне надо работать 5 лет, чтобы скопить на приличное платье. Я снова вздохнула и поняла, что мне вновь придется идти в гномий банк и брать кредит. Так я и поступила. А что еще мне оставалось делать? Гном, обслуживающий меня, прицикнул языком, увидев, какую сумму я уже должна банку за учебу в магическом университете. «Вы уверены, что вам нужны 30 золотых на покупку платья? Вы понимаете, что проценты на потребительские кредиты гораздо выше, чем на обучение?» Скрипучим и явно осуждающим голосом спросил гном. «Уверена. Я все понимаю», — сказала я обреченным тоном, будто только что созналась в жестоком убийстве единорога. Гном вздохнул, покачал головой, но кредит мне выдал. Не выдать не мог, ведь теперь у меня значилось официальным местом работы не заведение мадам Жадрин, а департамент АТПРУ. Государственным сотрудникам в кредитах не отказывают. Почти со слезами на глазах я отдавала все 30 золотых за простенькое для королевского приема платье. Но, к сожалению, позволить себе что-то более приличное я не могла. Да и не хотелось, зная расценки на качественный бархат, паучий шелк или мягчайший атлас. А ведь корсеты таких платьев, как правило, расшивались полудрагоценными и драгоценными камнями. Туфли на неприлично высокой шпильке я все же одолжила у Розетты. Она же сделала мне прическу и макияж, хоть на чем-то сэкономить получилось. Когда уже Розетта заканчивала колдовать над моим внешним видом, она произнесла: «Лали, у тебя красивое платье, но совершенно простое. Ни жемчуга, ни золотой вышивки, ни драгоценностей. Мне кажется, ты будешь выделяться на фоне присутствующих дам на балу». «Мне тоже так кажется», — вздохнула я. «Ну а что теперь поделаешь? Денег-то на драгоценности и даже на их аренду у меня и в помине нет». «Ой, а у меня однажды клиент был и подарил такой красивый кулон, она порылась в ящичке стола. Вот, смотри, по-моему, он тебе сюда очень подойдет». И с этими словами девушка достала на тонкой золотой цепочке огромный черный бриллиант. Драгоценный камень переливался всеми гранями, а внутри его как будто клубилась дымка мрака. «Розетта, это же целое состояние», — прошептала я, глядя на камень. «Ты могла бы на его стоимость купить себе целый дом в центре столицы, и еще на Магобиль бы осталось». «Не-а», – протянула девушка. «Тот полугном, который мне подарил его, сразу предупредил, что это фальшивка. Он вообще в своих кругах известен как ювелир по фальшивкам. В общем, это какое-то зачарованное по гновым технологиям стекло, которое выглядит как бриллиант, но не более». «Ну, если фальшивка, тогда я надену», – протянула я, все еще завороженно глядя на камень. Розетта, мило щебеча о чем-то своем, о девичьем, застегнула на моей шее изящную цепочку, взбила локоны. Мы решили волосы оставить распущенными, так как у меня не было вечерних сережек, подходящих под такое мероприятие, и побрызгала духами. «Все, ты готова». Из заведения мадам Жадрин меня забирал Бенефис. Он связался со мной как раз, когда я уже была готова, и сообщил, что ждет меня у дома. Пришлось сознаться ему, что выхожу я не из своего дома, а из публичного. На том конце мыслепередатчика стояла потрясенная тишина. Но через несколько минут Бенефис подъехал к увеселительному заведению. Я через окно видела, как резво въехал на парковку дома его Магобиль, и сразу поняла, что недоволен тем, где я нахожусь. Однако же, когда я вышла на главной ступени, Бенефис собирался было что-то высказать мне, но слова так и застыли у него на устах, а в глазах промелькнуло неприкрытое восхищение. «Лилиана, ты сегодня выглядишь особенно прекрасно», сообщил он мне и подал руку, отчего я покраснела. Еще ни один мужчина так открыто не восхищался мной. Сам же Бенефис был одет, как всегда, безупречно. Строгий костюм с шелковым галстуком, рубашку украшали платиновые запонки с драгоценными камнями. Я вновь почувствовала себя неудобно, прекрасно понимая, из каких разных миров мы с Бенефисом происходим. На стоимость такой вот запонки я могла бы жить почти полгода. Как бы я ни старалась одеться достойно, я все равно выглядела куда как скромнее, чем он сам. Разве что черный бриллиант торжественно сверкал на моей шее. Правда, тот был фальшивый, но об этом, благо, никто не знал, кроме меня и Розетты. Дворец произвел на меня неизгладимое впечатление. Обычным горожанам нельзя было заходить на его территорию. И поэтому я вовсю крутила головой, наслаждаясь живописным ландшафтом, изящными фонарями, восхитительными фонтанчиками и пышными клумбами. Когда мы подошли ко дворцу, Бенефис придержал меня за локоть и шепнул на ухо: «Лилиана, ты так очаровательно рассматриваешь все вокруг. Я и забыл, что ты здесь впервые. Наблюдать за тобой – одно удовольствие». Я вновь смутилась от его комплимента. Сегодня Бенефис превзошел себя по обходительности и галантности. Может, все-таки надо было плюнуть и согласиться на отношения с ним? А вдруг за оставшуюся неделю я ему надоем своей нерешительностью? Быть может, за это время найдется другая девушка, которая привлечет его внимание и не будет отказывать ему в мужских желаниях. Я очень сильно нервничала из-за неясных отношений с Бенефисом и из-за предстоящего бала в том числе. Вступая в зал, полный высшей знати столицы, правящих кланов вампиров и оборотней, я тихо обрадовалась, что совсем недавно я надела собственноручно зачарованные линзы. Было страшновато оказаться в столь блистательном обществе. Наличие рядом Бенефиса Кёнигсберга, такого большого и уверенного в себе начальника департамента особо тяжких преступлений и убийств, заметно подбадривало меня. Но, к сожалению, он не мог все внимание уделять только мне, Бенефис то и дело останавливался, с кем-то здоровался, а с кем-то перебрасывался парой-тройкой слов. Где-то вдалеке мелькнуло знакомое лицо Дариона Блэкшера. Он рассеянно кивнул мне, а я улыбнулась ему в ответ. Было приятно знать, что где-то в этих стенах находится еще один знакомый мне человек. Бенефис подвел меня к столам с закусками, неподалеку от которых стояли оборотни. Высокие, с настоящей густой гривой волос, собранной в тугие длинные хвосты, они весело общались между собой. Я обратила внимание, что вампиры собрались в другой части зала. Ощутимо чувствовалось напряжение между двумя расами сумеречного мира. «Бенефис, читала о вашем успешном завершении последнего расследования. Поздравляю!» Неожиданно к нам обратился пепельный блондин с пронзительно-синими голубыми глазами. Моя рука так и зависла в воздухе, потянувшаяся было к тарталеткам с морепродуктами из Тристании. Я думала, что постою в сторонке, понаблюдаю за собравшимися, переключу зрение на магическое и внимательно следую зал на предмет магических предметов, как к нам тут же подошел оборотень. «Спасибо за поздравления. Я также слышал, что вы смогли объединить все стаи оборотней. Это большое достижение, поздравляю!» Откликнулся любезностью на любезность Бенефис. «Пожалуйста, представьте меня своей даме. Кажется, в предыдущий раз я видел вас с другой спутницей на балу». Блондин улыбнулся белоснежной улыбкой, а мне почему-то тут же представилось, как эти зубы превращаются в острые клыки волка. Мужчина с нескрываемым интересом рассматривал меня, словно экзотическую бабочку. «Моя спутница Лилиана Иствуд, высококлассный специалист по вещественной магии и сотрудник моего департамента». Тут же представил меня мой шеф, как будто только и ждал этого вопроса. Намек на то, что Бенефис часто меняет женщин, мой шеф, казалось, даже и не заметил. «Лали, перед тобой Кадрий из рода Белый Коготь, вожак стаи». Я вспомнила, как о Кадрии говорил Вьер Крувицкий, отец Влада Дереша Крувицкий. Именно его безутешный вампир считал заказчиком покушения на своего сына. И хотя я точно знала, что убийцу надо искать среди расы вампиров, Кадрий меня заинтересовал. Играла музыка, оборотень обратился к Бенефису. «Разрешите пригласить вашу даму на танец?» Я растерялась от такого вопроса. Мне казалось, что обычно о танце спрашивают девушку, а не ее спутника. На лице Бенефиса мелькнула волна неудовольствия. «Вообще-то я сам хотел открыть бал танцем с Лилианой». Начал он было, но к нему подошел официант с какой-то запиской. Бенефис взял из его рук конверт, быстро пробежал глазами короткое письмо и сообщил мне. «Лали, вынужден тебя оставить ненадолго, дела зовут. Развлекайся пока без меня». И с этими словами он устремился в противоположную сторону. Я же чувствовала себя брошенной на растерзание оборотнем. Было крайне некомфортно остаться наедине с представителями этой расы. Подаль толпились еще несколько откровенно разглядывающих меня мужчин с высокими хвостами. В голову сразу полезла непрошенная информация о том, что оборотни считаются достаточно агрессивными и легко возбудимыми существами. Я уже даже мысленно порадовалась, что на мне достаточно скромное платье. Возвышающийся напротив кадре протянул руку для танца. Мне не хотелось с ним танцевать, я побаивалась оборотня, но почему-то подумала, что отказывать вожаку стаи будет невежливым, а потому нехотя согласилась. Я так сильно переживала за своего внешнего вида и того, что Бенефис оставил меня одну, что совершенно не вслушивалась в музыку. Лишь когда мы с кадром вышли на центральную часть зала, я вдруг осознала, что играет мелодия для танго Милоренго. Энергичный, четкий ритм сменялся медленными куплетами и вновь становился очень быстрым. Эта разновидность танго только-только вошла в моду в высшем свете. Стиль танца отличался очень близкими объятиями, когда партнер и партнерша отдают часть веса друг другу. Я понятия не имела, как танцуется танго Милоренго, но, как оказалось, Кадри был идеальным партнером. Он вел уверенно и четко, словно всю жизнь только танцевал именно этот танец. «А вы знаете, что оборотни отличаются весьма тонким чутьем?» – неожиданно прошептал мне на ухо Кадри, наклоняя меня низко-низко над полом так, что вытяни руку, и я смогла бы коснуться мраморной плитки. «Да, знаю», – неуверенно протянула я. «Действительно, в справочнике по мирам и расам, что дала мне Фиери, я читала и об оборотнях тоже. Абсолютно все представители этой расы отличаются острым звериным нюхом». «А вы в курсе, что от вас буквально разит вампиром? По-моему, как-то неэтично быть любовницей сразу и начальника департамента особо тяжких преступлений и убийств и главы клана Крувицки. Чем вы их обоих зацепили? Уж точно не танцами», – заявил Кадри, смотря в упор на меня. На его лице буквально застыла маска холодного безразличия. Я тут же покраснела, как бес, искупавшийся в жерле вулкана. Да уж, танцевать танго Милоренго я не умела совершенно, и то, что у нас получалось вполне неплохо двигаться в паре, было заслугой исключительно Кадрия. Я бы не покраснела так сильно, если бы он просто сообщил мне, что из меня отвратительная партнерша. Но предположение о том, что я являюсь любовницей сразу двоих мужчин, вызвало во мне волну возмущения. «Я не являюсь ничьей любовницей», — буквально прошипела я ему на ухо, когда он по танцу достаточно сильно притянул меня к себе. Я разозлилась на эту вопиющую бестактность и оттолкнула Кадри от себя со всей силы, но этот жест неожиданно ловко лег на музыку. Кадри схватил меня за запястье и крутанул, а я юлой вернулась к нему в объятия. Со стороны все выглядело так, будто мы заранее продумали эти движения. Любопытна ваша реакция, но мой нюх меня еще никогда не подводил. Как бы вы ни маскировали духами свой запах, провести можно человека или вампира, но не оборотня. Как же вы объясните, что от вас пахнет и Виером, и Бенефисом? Издевательски переспросил мой партнер. В голове тут же вспыхнули недавние объятия в Магобиле Бенефиса, которые чуть было не привели к непоправимому, а несколькими ночами ранее совместная попойка с главой вампирьего клана, массаж его спины и даже взаимное сканирование аур. Я прикусила губу, понимая, в насколько дурную ситуацию попала. Ведь в королевском дворце сейчас находится несколько десятков оборотней, и абсолютно все они обладали хорошим нюхом. Я мысленно застонала. Кадри из рода Белый Коготь, по всей видимости, неправильно понял мое молчание и еле слышный стон, так как его улыбка превратилась в самый настоящий оскал. Он продолжил, явно потешаясь. «А как давно Бенефис устраивает к себе на работу сотрудниц публичного дома? Это у него новый способ облагодетельствования своих любовниц?» Я отсчитывала секунды, когда закончится этот ужасный танец, ставший для меня пыткой. Неожиданно мне пришла в голову странная мысль. А зачем Бенефис представил меня как сотрудника своего департамента? Мог ли знать, что оборотни учуют на мне запах публичного дома? Может, он вообще все это затеял, чтобы унизить меня, обидевшись, что какая-то бывшая горничная отказала самому начальнику от пру? Хуже всего при этом было то, что во время танца Кадри несколько раз очень недвусмысленно прижал меня к себе. «Скажите, а украшение у вас на шее – это чей подарок? Виера или Бенефиса? Судя по размеру алмаза, вы явно умеете делать что-то в постели сверхъестественное», – ехидно произнес Кадри. «Чему все эти оскорбления? Что вам от меня надо?» Резко перебила я вожака стаи. Терпеть все эти издевки уже не было сил. «Передайте своему любовнику, тот, который кровосос, тон оборотня тут же сменился на более сухой и желчный, что мне смешны его угрозы. Если он еще раз посмеет зайти на наши территории, то сильно пожалеет. Я понятия не имею, от какой заразы умер его драгоценный сыночек, развлекающийся в публичных домах. Но если он не прекратит то, что делает, то может лишиться еще, к примеру, и вас. И да, чтобы у вас был стимул передать все дословно, имейте в виду, что я могу и правду открыть про вас обоим мужчинам». Музыка закончилась, и я уже было вздохнула от облегчения, как мою руку, не спрашивая на то разрешения, непреклонно подхватил очередной оборотень. Он был чуть ниже ростом, чем Кадри, но существенно шире его в плечах. «Да чтобы я хоть еще один раз в жизни пошла на королевский бал», — в сердцах подумала я. Сразу вспомнились детские мечты, что когда-нибудь я надену красивое платье и буду танцевать с принцем на балу. Какой же маленькой наивной девочкой я была. У меня уже начала кружиться голова и подташнивать от вальса, в котором меня кружил очередной оборотень. Мои последующие кавалеры не разрешали себе таких высказываний, как Кадри, но с недвусмысленным интересом разглядывали меня, останавливаясь на кулоне с черным алмазом. Я уже успела проклясть себя несколько раз за то, что поддалась уговорам Розетты и надела его. Один из моих партнеров в конце танца прозрачно намекнул, что хотел бы продолжить наше общение вне стен королевского зала, и уточнил стоимость моих услуг. Я готова была взвыть во весь голос. Меня то и дело чересчур сильно схватывали, прижимали к себе, клали руки сильно ниже поясницы под видом танца, дышали в ухо и один раз даже умудрились лизнуть в шею. Я чувствовала себя, пожалуй, как дешевая жрица любви в заведении порядком ниже, чем у мадам Жадрин. Мне было противно от всех этих приставаний, но сбежать из той части зала, где находились оборотни, никак не получалось. Всякий раз меня силой перехватывало за руку или за локоть очередной оборотень. Как назло, Бенефиса нигде не было видно. Я пыталась высмотреть и в некоторый момент увидела его затылок. Он общался с солидным мужчиной с усами, причудливым головном уборе, а затем к их разговору присоединилась хрупкая девушка в ослепительном воздушном платье с длинным шлейфом, сияя множеством вшитых в тончайший шифон бриллиантов. Когда она повернулась боком ко мне, я увидела на ее голове диадему с белого золота и узнала профиль девушки. Это была племянница короля, та самая, с которой когда-то встречался Бенефис, если верить рассказу Дикса. Я почувствовала острый укол ревности, а затем какое-то противное гнетущее чувство засосало под ложечкой. Бенефис стоял всего в нескольких десятках шагах и смеялся, общаясь с неотразимой племянницей короля, а я танцевала с мерзкими оборотнями, которые раздевали меня взглядом, чувствуя на мне запахи публичного дома и запахи Виеры, самого Бенефиса. Я задыхалась от стремительных танцев, меня уже заметно мутило, а во рту давно пересохло. Я вспомнила, что давно не ела. Совершенно неожиданно, прямо посередине танца, кто-то ловко перехватил мое запястье. Я даже не стала смотреть, кто это, ведь оборотни гораздо сильнее человеческих мужчин, чего уж говорить обо мне. Когда я попыталась вырваться на третьем танце из лап очередного блохастого, он вцепился в мою руку так, что мне показалось, что у меня будет перелом запястья. К глазам на миг подступили слезы боли, но я быстро их сморгнула. Рука безумно ныла до сих пор, и я надеялась, что это всего лишь сильный ушиб. Ох, не так я себе представляла королевский бал, совсем не так. «Я хочу потанцевать с дамой», — услышала я знакомый, уверенный голос и вздрогнула от неожиданности. «Простите, но этот танец мой», — возразил наглый оборотень, оскалившись. «И все же я настаиваю», — не моргнув и глазом сообщил Дариан и отодвинул оборотня от меня одним движением. Глава СБИ повел меня плавно и неторопливо в совершенно противоположную часть зала, ближе к вампирам. Я тихонечко облегченно выдохнула. Кажется, мои мучения наконец-то закончились. Когда Блэкшир отвел меня на достаточное расстояние от оборотней, он произнес немного с юмором. «Я вообще-то не танцую, но увидев ваше выражение лица, мне показалось, что вас надо спасать от ненавязчивого внимания оборотней». «Я бы тоже не танцевала бы, будь у меня выбор», совершенно серьезно и без намека на шутку сказала я, а затем устало вздохнула. Дарин остановился и внимательно посмотрел на меня, заметив и чересчур алый румянец на щеках, и мутный взгляд, и капельки пота, выступившие над верхней губой. «Вам плохо?» Он спросил заботливо, в его голосе пропали насмешливые нотки. «Да», — сказала я, практически наваливаясь на Дариона, от резко нахлынувшей дурноты на меня. «Наверное, я упала бы и опозорилась, если бы он меня не поддержал. Очень рука болит», — призналась я. Глава СБИ тут же поднял рукав моего платья и прицикнул языком, увидев заметно припухшее запястье и начинающие наливаться синевой синяки от чьей-то пятерни. Мужчина поменялся в лице, зрачки его серых глаз расширились, а на лице заиграли желваки. С пальцев Дариона посыпались золотые искры лечащего заклинания, которые приятным холодком проникали под мою кожу. Я застонала от облегчения прямо в шею мужчины, так как висела на нем. Дарион чуть вздрогнул, но продолжил осыпать своими искрами мое запястье. «Кто вас так?» — спросил он сухим голосом. «Не помню, кто-то из оборотней», — вяло отозвалась я, прикрыв глаза от наслаждения. Сейчас, когда боль запястья отступала, я чувствовала себя на седьмом небе от счастья. «О, как же хорошо!» «Я обязательно поговорю с Кадрием. И с Бенефисом тоже», — пробормотал себе под нос Дарион, а затем чуть громче. «Я подлечил вашу руку, хотя имеет смысл после бала еще раз провериться у целителя. Ничего ли я не упустил из виду? У вас была трещина в кости». «Спасибо», — искренне произнесла я, рассматривая кожу запястья. Опухоль спала, и синева тоже. Да и головокружение, стоило остановиться и перестать танцевать, стало также проходить. Я чувствовала себя не в пример лучше, чем 10 минут назад. «Лолианна!» Мягко тронул меня за локоть Дарион, потому что я все еще с интересом рассматривала свою руку. «У нас, к сожалению, не так много времени. Я так и не успел попросить вас в тихом саду. Я почти уверен, что вы исследовали ключ-камень, что трогал убийцы. Я прав?» «Да», — сказал я шепотом, глядя в его глаза. «Дарион для лечения моей руки отвел меня за гордину, и сейчас нас никто не видел и не слышал». «Вы же наверняка запомнили его ауру». Глава СБИ смотрел на меня с надеждой. Я медленно кивнула. Он догадался о том, что я могу определить, кто убийца, подумала я, и у меня ёкнуло сердце куда-то в пятки. «Все напитки подаются в стандартных бокалах-тюльпанах, но я распорядился, чтобы подозреваемым налили напитки в граненые бокалы», — заговорил Дарион. «Такие бокалы имеют свежее магическое напыление, предохраняющее посуду от сколов. Пожалуйста, перестройся на магическое зрение и посмотри, узнаешь ли ты остатки аур. Совпадает хотя бы одна из них с аурой убийцы?» «А вот это он здорово придумал», — восхитилась я. Мне самой такая мысль в голову не пришла бы. Я сама приехала на бал, надеясь на авось. Вдруг повезет найти на ком-то магическое кольцо или другое украшение и прощупать незаметно предмет. После этих слов Блэкшир махнул кому-то из-за гардины, и к нам подошел мужчина в ливрее официанта с подносом и стоящим на нем 8 граненными бокалами. 2 бокала были почти полными красного вина, 6 недопитыми и 1 с апельсиновым соком. «Это все? Удалось получить только 8 бокалов?» С явным неудовольствием спросил Дарион. Официант развел руками. «Господин Дарион, к сожалению, часть вампиров пить отказалась, а кто-то уже успел схватить напитки с общих столов. Зато я запомнил всех, кто трогал эти 8 бокалов». Я посмотрела на официанта еще раз. «Что, вот так сходу запомнил все 8 предметов? Вот это память!» Мужчина в ливрее неожиданно приятно улыбнулся мне, и я заметила, что его лицо слишком благородно для официанта. Да и рубашка под ливреей торчит явно дороже, чем мог бы позволить себе официант. «Лилиана, вы это сделаете для меня?» Вновь спросил Дарион, а я вдруг поняла, что слишком глубоко задумалась, и меня уже спрашивают не первый раз. «Да-да, конечно!» Я закивала, а потом спохватилась, что 2 пары внимательных глаз все еще смотрят на меня. Успокоила сердцебиение, мигнула и простерла руку над первым бокалом с вином. Аура была плотной, гораздо плотнее, чем у убийцы, я даже всматриваться не стала, точно не то. «Так, дальше вот этот. Структура похожая, многослойная, но отличаются некоторые завитки, да и цвет совершенно другой. Я исследовала все 8 бокалов, но ни у одного из них отпечаток ауры не совпал с тем, что я запомнила по ключ-камню капли крови на Золотой аллее. Я развела руками и слегка приподняла плечи. «К сожалению, ни один отпечаток не совпадает!» Я произнесла эти слова очень тихо и в душе опасалась, что Дарион сейчас засомневается в моих способностях мага-вещевика. Воскликнет, что я ошибаюсь, и у меня, наверное, что-то не так с памятью. Отпечаток точно должен быть среди этих бокалов. Еще больше я боялась того, что он скажет, что Бенефис взял меня в лабораторию департамента лишь потому, что я его любовница. Но Дарион так не сделал. Он задумчиво почесал подбородок и произнес: «Что ж, отсутствие отпечатка тоже своеобразный результат. Нестор, кому принадлежат эти бокалы?» Мужчина стал перечислять, указывая на бокалы. «Вот из этих пили Топилий, Тенезий и Тракл из клана Цепиш. Этих касались Норберт и его супруга Клара Авлицки. Вот эти 2 недопитых бокала с вином – Александр и его дочь Лексия Браун, а вот этот соком взяла Хамисса Дерыш». «Что ж, Нестор, спасибо. Попробуйте еще предложить напитки, возможно, кто-то из вампиров согласится». Мужчина в ливрее официанта исчез так же незаметно, как и появился. Мне было неудобно поднимать взгляд на Дарина. Ну вот, и здесь тоже выходит, я оказалась бесполезной. «Извини, что не смогла помочь», – пробормотала я, глядя себе под ноги. В голове все еще копошились неприятные думы о том, что обо мне подумает начальник СБИ, и я почувствовала острое желание оправдаться. Но я уверена, что нашего убийцы среди этих отпечатков нет. Я запомнила отпечаток ауры не только по ключ-камню, но еще и по капле крови на Золотой аллее, когда преследователь врезался в фонарный столб. У него потекла кровь из носа, и я успела рассмотреть отпечаток его ауры. Он полностью совпал с тем, что был на ключ-камне. А еще я видела влажный след от мужского ботинка в квартире Линды и почти уверена, что мы ищем именно вампира, а не вампиршу. После своей тирады я смущенно подняла взгляд на Дариона Блэкшира, который смотрел на меня с нечитаемым выражением лица. «Ты видела отпечаток убийцы в квартире Линды?» – переспросил глава СБИ. «Ну да», – промямлила я. «А Бенефису не сказала, потому что вначале Майкл обвинил меня в убийстве сменщицы». К моменту, когда Бенефис сказал, что это проверка, след в прихожей уже высох, улика исчезла. Вот я и не стала говорить. «Ясно», – каким-то странным тоном произнес Дарион, все еще осматривая меня, как будто только что увидел. «А что насчет капли крови? В отчетах я не нашел упоминания о том, что хоть какие-то улики на месте крушения были найдены. Впрочем, изначально Бенефис вообще не рвался мне сообщить о покушении на тебя. Он специально утаил от меня тот факт, что ему известен отпечаток ауры убийцы. По крови вообще можно построить поисковое заклинание и меньше чем за час найти преступника». «Ну...» «Он что, проглядел такую улику, как кровь?» Брови Дариона взлетели вверх. «Не совсем. Мне отчего-то было так неудобно признаваться главе СБИ, что я ползал на четвереньках по мостовой. Там начинался дождик, упала лишь 1 капля крови, и к моменту, как Бенефис подошел ко мне, ее уже размыло водой». «И он посчитал нормальным, что ты ползаешь на четвереньках?» Блэкшир изумленно задал этот вопрос, а я вновь покраснела. Вот как так получается, что всякий раз, когда я разговариваю с этим мужчиной, мне все время стыдно за свое поведение? Наверное, он подумал, что меня тошнит. Видишь ли, я была не в очень вменяемом состоянии тогда, вновь я потупилась. Даррен продолжал смотреть на меня, а затем вдруг мягко произнес: «Лолианна, мне абсолютно все равно на твое прошлое в публичном доме. В свое ведомство я беру людей из самых разных мест с рекомендациями без них. Самое важное, чтобы они хорошо делали свою работу. За недолгое общение с тобой я увидел, что ты внимательна к деталям, умеешь мыслить логически, а главное, талантливый маг-вещевик. Я успел убедиться в этом хотя бы на твоем фокусе с перекраской пальто. Если тебе когда-нибудь захочется уйти из департамента Кёнигсберга, знай, я всегда с удовольствием предложу тебе работу у себя». Я ошеломленно уставилась на Дарриона Блэкшера. Нет, он что, издевается надо мной? Неужели он это сейчас серьезно сказал? Может, все-таки пошутил? Я неуверенно произнесла, так и не поняв, шутка ли это. «Спасибо». Даррен кивнул, поняв, что был услышан. Именно в этот момент к нам подошел раздраженный Бенефис и сложил руки на груди. «Лали, я ищу тебя уже битых полчаса. Хорошо, что один из оборотней сказал мне про то, что этот тип тебя нагло увел от них». Затем он обернулся к Дарриону и уже обратился к нему на существенно более повышенных тонах. «Что ты хотел от Лали? Даррен, когда-то ты был моим лучшим другом, но это уже переходит все границы допустимого. Вначале ты приглашаешь мою девушку на свидание, теперь вот уединяешься с ней за гординой на длительное время, чтобы никто не видел. Держи свои загребущие лапы подальше от нее». Я пропустила мимо ушей словосочетание «моя девушка» и постаралась вмешаться в разговор в двух влиятельных мужчин государства. «Бенефис, все не так, как ты подумал». Я положила руку на его рукав и тут же улыбнулась ему одной из своих самых очаровательных улыбок. Я такая неуклюжая, кажется, во время танца потянула запястье. Вот и попросила уважаемого Дарриона Блэкшера помочь мне с целительной магией. Я сама совсем не умею лечить, а Даррион один из немногих, кого я здесь знаю. Сам знаешь, оборотни не обладают магией. Глава службы безопасности по иномерным делам был настолько любезен, что помог мне с моей травмой. Разумеется, чтобы не привлекать лишнего внимания к моей вопиющей неуклюжести, я попросила Дарриона зайти за гордину. Во время того, как я говорила все эти слова, глядя Бенефису прямо в глаза, глубокая вертикальная морщина на его лбу разглаживалась, а взгляд его теплел. Я знала, что он почувствует откровенную ложь, а потому сочинила полуправду, которую он мог бы принять за чистую монету. Моя задумка, судя по всему, удалась. Позади раздалось чуть насмешливое хмыканье Дарриона Блэкшера. Он явно оценил степень правдивости моего рассказа. «Что ж, раз я больше не нужен, я удаляюсь. Хорошего вечера тебе, Бенефис, и твоей девушке», — сказал он с легким полупоклоном и растворился в общем зале. Следующий танец мы танцевали вместе с Бенефисом вдвоем. Он двигался легко, не сжимая меня в тиски, как это делали оборотни, и вел себя обходительно. Наверное, если бы я не танцевала с кадрем и его дружками, то я бы возмутилась бы, что Бенефис кладет мне руки на поясницу. Но после того, как меня буквально со всех сторон облапали противные оборотни, я вообще уже не считала это чем-то из ряда вон выходящим. После танца Бенефис вновь хотел было меня отвести к оборотням, но я вцепилась в его мертвой хваткой. «Нет, прошу, я уже пообщалась с ними. Я еще не здоровалась с вампирами. Вон там вдалеке Вьер Крувицкий машет нам. Пойдем лучше к ним». По лицу Бенефиса пробежала тень неудовольствия. Видимо, он вспомнил, как глава клана держал меня абсолютно пьяную на руках около моего дома. Но потом он о чем-то подумал и, наконец, кивнул. «Конечно, пойдем. А заодно познакомишься со всем кланом Крувицки». Когда мы приблизились к клану Крувицки, Вьер заметил меня первым и тут же поспешил навстречу. Вампир выглядел безукоризненно. Черный фраг из какой-то явно очень дорогой ткани подчеркивал белизну его кожи и идеально сочетался с такими же черными, слегка вьющимися волосами, перехваченными платиновым обручем на голове. После взаимного сканирования аур я легко угадывала его эмоции, хотя внешне он оставался собранным и сдержанным. «Леди Лали», – произнес он галантно, целуя мою руку, а в его голосе я распознала одновременную усталость и затаенную надежду. «Вьер!» Я расплылась в искренней улыбке, потому что почувствовала, как темные глаза вампира потеплели при виде меня. «Разрешите представить, он подвел меня к столику, вокруг которого стояло несколько вампиров. Мой старший брат Винтер и его невеста Хамисса, а также сын Винтера, Виавольд». Винтером оказался вампир, как две капли похожий на самого Вьера. Оказывается, они были близнецами. Забавно, что сам Вьер подчеркивает, что он лишь младший брат. Интересно, почему именно он считается главой клана, а не Винтер? Виавольд чем-то напоминал мне Влада, которого я однажды видела в заведении мадам Жадрин. Он показался мне старше лет на 5 по человеческим меркам, чем его погибший двоюродный брат. Как я поняла, Винтер был вдовцом, и Виавольд являлся его сыном от первого брака. Хамитса оказалась молодой, безумно красивой вампиршей, на вид моей ровесницей. Ее кожа имела цвет молочного жемчуга, волосы не спадали роскошным, блестящим водопадом на пышную грудь. Я даже невольно позавидовала ее формам и вполне понимала Винтера, который решился жениться второй раз. Однако Хамисса окинула мой наряд настолько пренебрежительным взглядом, что она мне вмиг разонравилась. Лилиана Иствуд, специалист по вещественной магии и незаменимый сотрудник моего департамента, представил меня Бенефис. Он-то здесь всех знал. Меня снова зацепили слова моего начальника. Зачем он представляет меня с указанием моей должности? «А как ты хочешь, чтобы тебя представляли?» – ехидно заворчал внутренний голос. «Моя будущая любовница, которая раздумывает, становиться ею или нет?» «А это Тенези, Тракл и Теора из клана Цепиш, Александр, Лоис, Легран и Летиция, а также Лексия Браун». Тем временем продолжал Вьер Крувицки. «Лица вампиров мелькали передо мной, и я уже не старалась запомнить их имен. К тому моменту, когда Вьер познакомил меня с большинством, я уже порядком устала улыбаться и говорить очень приятно. Принесли напитки в бокалах. Я обратила внимание, что часть напитков была в граненых бокалах, часть в обычных, в форме тюльпана. Я взяла шампанское в обычном бокале и немного отпила. Мы перекидывались ничего не значащими фразами, время от времени кто-то проходил к столам с закусками, кто-то отходил. Я наконец-то смогла утолить голод и жажду, которые мучили меня все это время». Заиграла медленная музыка, и Виер, словно дожидавшийся определенной мелодии, пригласил меня на танец. Бенефис к тому моменту вновь отлучился, а потому я со спокойной душой согласилась на танец с Виером. В тот момент, когда я взяла под руку главу клана вампиров, я встретилась с обеспокоенным взглядом Дариона и слегка качнула головой из стороны в сторону, как бы говоря, это точно не он. Тревога вмиг исчезла с лица начальника СБИ, а морщинка на лбу разгладилась. Вьер очень мягким, но сильным движением повел меня в танцы. Он буквально плыл над полом, неся меня на руках. Я и забыла, как умеют двигаться эти существа из сумеречного мира, да и просил их тоже не вспоминала до этой минуты. Если оборотни хотя бы внешне выглядели крупными, мускулистыми, то вампиры в большинстве своем скорее были худощавы. Я неожиданно поняла, что за всем этим бесконечным вечером страшно устала, а потому Вьер фактически нес меня на руках. Но, похоже, он даже не замечал этого, так сильно он был сосредоточен на своих мыслях. «Лали, я так рад, что вы все-таки пришли на бал. Спасибо большое, что согласились», – тихо сказал он мне, когда мы отдалились от других пар. «У меня в кармане лежит несколько зачарованных драгоценностей, каждую из которых трогал кто-то из оборотней. Проверьте, пожалуйста, засунув руку в мой карман поочередно каждую. Боюсь, если мы с вами где-то уединимся, то нас превратно поймут». «О да, а мою руку в кармане ваших брюк поймут точно правильно», – подумала я, вздохнула, но все равно решилась. Бенефиса рядом не было. Вокруг танцевало множество пар, все были заняты своими разговорами. А вдруг я ошиблась, и убийца все-таки среди оборотней? Может быть, их аура похожа на вампиров? Вампир придвинулся ближе ко мне, а я медленно засунула руку в карман его брюк, отчаянно зажмурившись и моля всех богов, чтобы никто не заметил это постыдного движения. Мое лицо покраснело до кончиков ушей, а сердце заколотилось как бешеное при мысли, как это могло смотреться со стороны. «Лали, тише, тише, а то ваше частое дыхание сейчас слышно за километр. Постарайтесь сохранить невозмутимое лицо. В конце концов, поверьте, для вампиров это значит гораздо больше, чем разрешить человеческой девушке залезть ему рукой в брюки», – со смешком проговорил Виер. Неожиданно от его пошлой шутки мне стало легче. Он сам не воспринимал это как соблазнение или что-то в этом роде, лишь как необходимость. А потому я расслабилась и стала щупать содержимое его кармана. Так, кажется, кольцо я аккуратно достала его и поднесла к лицу, одновременно перестраиваясь на магическое зрение. «Ага, нет, аура не та, слишком мало силовых линий. Это тоже не то. Тот, кто дотронулся до чайной ложки, вообще сильно болен неизлечимой болезнью. Это не наш убийца», комментировала я, поочередно доставая предмет из одного кармана Вьера и перекладывая их в другой. Вьер смог собрать целых 11 магических предметов, до которых дотрагивались оборотни, но аура ни одного из них не была отдаленно похожа на ауру убийцы Влада Дереша Крувицки. Вьер помрачнел лицом. «Я достану еще предмет и снова приду к вам. Вы же их посмотрите?» – спросил он с надеждой. «Вьер, послушайте», – аккуратно начала я. Какие бы отношения ни были между вампирами и оборотнями, судя по структуре ауры, убийцу надо искать среди вашей расы. «Что?» Брови Виера взметнулись наверх, а в глазах промелькнуло бешенство. «Ты хоть осознаешь, что ты только что сказала? Да ни один вампир не сделал бы плохо нашему клану. Влад был надеждой всей нашей расы. Он был уникумом, первым мужчиной с рецессивным геном». «Да, но...» — попыталась слабо возразить я. «Но что?» — взвился Виер. «Я видел, как ты танцевала с ними первую половину вечера. Что они тебе наговорили?» «Ничего хорошего». Я грустно покачала головой. «Более того, Кадри угрожал мне и вам. Он просил остановиться вас и не делать то, что вы делаете». «Я не поняла, о чем он говорил, но вам, наверное, видней». «Это потому, что я собираю улики против его стаи». Виер поднял палец вверх. «Это значит, что я очень близко подобрался к убийце». И с этими словами он оставил меня около столов с закусками, а я грустно покачала головой. «Блин, Лолианна, из тебя дипломат, как из горного тролля профессор. Ты не хотела, чтобы Виер совался к оборотням? Что ж, поздравляю. Теперь он точно к ним сунется, будучи уверенным, что убийца его сына находится среди них. Как же я устала от этого вечера. Ноги уже ломило, а голова кружилась. Я сделала еще один глоток шампанского из бокала, который оставила на столике перед тем, как идти танцевать с Виером. Мои размышления прервал бесшумно подошедший Виавольт. Он был красив, как и большинство вампиров. Мраморная кожа, идеальные черты лица, заостренные скулы, темные глаза». «Вы же не откажете мне в любезности потанцевать?» — сказал он, глядя мне в глаза, скорее утвердительным, чем вопросительным голосом. «Да, конечно», — ответила я почему-то, хотя меня уже вновь ощутимо подташнило от всех этих танцев. Я была зачарована его манящим взглядом из-под бархатных ресниц. Где-то на краю сознания заворочилось какое-то тревожное чувство, но затем оно отступило. На миг показалось, будто я уже слышала этот голос». «Вы очень красивы для человеческой девушки», — сказал Виавольт посередине танца. «Это стало неожиданностью для меня, потому что больше половины танца он скользил над полом, правда, не так изящно, как это делал Виер, да и поддерживал меня тоже не так основательно, лишь слегка придерживая за талию, но при этом смотря прямо в глаза. Ах, ну да, мы же люди, слабые, поддающиеся гипнозу, живущие всего ничего по сравнению с вампирами и гораздо более уродливые на их взгляд». Грустно подумала я. Неожиданно я почувствовала руку Виавольда, заскользившую по моему корсету, затем груди и коснувшуюся кулона на шее. Я задохнулась от возмущения. «Что вы себе позволяете?» – зашипела я. «Шшшш!» – прошептал вампир, не отрывая от меня своего тягучего взгляда. «Я видел, как ты приставала к моему дяде и знаю, что ты его любовница. Дорогостоящие подарки он, однако, дарит своим пассиям». С этими словами он приподнял кулон на цепочке двумя пальцами, беззастенчиво лапая мою грудь. «Сейчас я выйду из зала, а ровно через минуту за мной выйдешь и ты, и пойдешь на этаж выше, в спальню с синей дверью. Я хочу знать, чем ты так удивила моего дядю в постели, что он подарил тебе черный алмаз». И, глядя мне в глаза, Виавольт хищно облизнулся, а затем развернулся и стремительным шагом вышел из бального зала. Моим первым же порывом было двинуться вслед за вампиром, но буквально через несколько секунд я отдернула себя. «Так, Лолианна, не дури, что это сейчас вообще такое было?» А еще через полминуты ко мне вернулось мое сознание и сила воли. «Да он же весь танец меня гипнотизировал!» Ужаснулась я, поняв, что могло бы сейчас произойти, не додумаясь я несколько дней назад до того, чтобы зачаровать линзы. Холодный пот сбежал струей по моей спине. Вампиры, похоже, еще опаснее оборотней. Те хотя бы магией почти не обладают. Я передернула плечами. Шум в голове нарастал, внезапно начало расплываться в глазах. «Ох, сколько сейчас времени, наверное, я устала и просто очень хочу спать», — было первой мыслью. Но почему-то одновременно с шумом вдруг забилось сильнее сердце, стало очень душно и тяжело дышать. «Так, спокойно, сейчас к стеночке прислонюсь, постою и все пройдет», — успокоила я саму себя. «Где же черти Бенефиса носят?» Я с раздражением рванула на своей шее кулон, так как дышать было очень тяжело и казалось, что даже цепочка меня душит. И неожиданно что-то мелькнуло в моем подсознании. Повинуясь интуиции, я перестроилась на магическое зрение. Ну да, конечно же, этот кулон был изящной фальшивкой, пропитанной гномьей магией, так мне сказала Розетта. Неудивительно, что я различаю его ауру. Вот только я ахнула. На кулоне были отпечатки ауры убийцы. Виавольт, тот самый убийца, которого мы ищем. Надо срочно сказать Дариону. Вот только ноги стали подкашиваться, а сердце забилось еще быстрее. Застучало в ушах. Я вспомнила, как прихрамывал мой несостоявшийся убийца, когда вылез из того старенького магобиля болотно-зеленого цвета. И как Виавольт совершенно не поддерживал меня в танце по меркам вампиров. У него же наверняка сейчас до сих пор болит нога. Вот он и не нагружает ее. Будь он человеком, то с трудом бы ходил сейчас, а для вампира он просто двигается не так изящно, как обычно. Кусочки маленького пазла складывались в одну общую картину. Я все поражалась, как убийца смог втереться в доверие к Линде, и почему она накрыла романтический ужин, ни разу не упомянув при мне или других девочках, что у нее появился молодой человек. Виавольд просто загипнотизировал ее своими вампирими чарами, влюбил в себя, а затем с помощью корсета, будто бы разодранного когтями оборотня, попытался отвести от себя подозрения. И голос. Вот почему он мне показался знакомым. Я уже слышала голос Виавольда в тот дождливый вечер около Золотой аллеи. Где-то в районе сердца стало больно. Очень больно. Линда, бедная Линда. Экспертиза бы показала, что девушка умерла от сердечного приступа. Она была отравлена мультикортом. Внезапно, как гром среди ясного неба, раздались в моей голове слова Дариона. «Мультикорд!» – прошептали мои губы, а сердце начало наливаться свинцовой тяжестью. «Меня отравили!» От этой мысли мне стало еще хуже. Я уже не знала, чего так сильно колотится эта глупая сердечная мышца в груди от яда или же от осознания того, что еще несколько минут и я умру. Я лихорадочно стала выискивать в зале хотя бы одно знакомое лицо. «Бенефис, Дарион, да хоть кто-нибудь, когда вы мне так нужны!» В отчаянии я воскликнула, а слезы наполнили мои глаза. «Как же глупо будет умереть вот так, среди толпы людей, потому что не нашла среди нее вовремя ни одного из них!» Внезапно я увидела знакомый профиль. Я двинулась к нему. Разумеется, после глубокого сканирования ауры Виера, внешность его брата-близнеца меня не могла обмануть. Я, пошатываясь, рванула к Винтеру. «Винтер, где ваш брат Виер?» Совершенно невежливо спросила я вампира, разговаривающего с сородичами. От моего вопроса глаза всех присутствующих вампиров потрясенно округлились. И, судя по всему, не от моей бестактности. Винтер пришел в себя первым. «Леди Лолиана, вы нас отличаете?» — воскликнул он. «Но как? Это не все вампиры это могут сделать, а уж для человеческой девушки это и вовсе немыслимо и не поддается никаким объяснениям». «Где Виер?» Я уже просто рявкнула на вампира, резко хватая его за рукав. «Мне срочно!» И так глубоко изумленные вампиры потеряли дар речи. В голове крутилась фраза главы клана Крувицкие. «Но когда все происходит по обоюдному согласию, укус вампира может обезвредить любой, даже самый сильный яд, и при этом быть абсолютно безболезненным». «Он вышел в коридор освежиться», – пробормотал Виер, странно глядя на меня. Не благодаря и откровенно наплевав на все правила хорошего тона, я рванула и побежала в сторону выхода из зала. Уже выбегая, я скинула туфли на высокой шпильке, потому что меня нещадно шатало из стороны в сторону. Меня оглушало мое собственное сердцебиение. То и дело я хваталась за стену, потому что пол с потолком иногда менялись местами. Счет шел на секунды. Виера я увидела издалека, а скорее даже почувствовала его ауру, а уже потом увидела. Он лишь бросив на меня взгляд, тут же подошел ко мне. «Лолиана, что случилось?» Вампир схватил меня, когда я уже кубарем повалилась к его ногам. «Меня отравили, скорее, я доверяю только вам», сказала я и закашлялась. Повторять не пришлось. Вера подхватил меня на руки, чтобы поудобнее прислонить к стене. К сожалению, на этот момент ноги уже отказали мне. Вампир придавил меня своей грудью, а руками разорвал подол моего платья до самых трусиков и закинул ноги на себя, чтобы я не падала и не валилась в сторону. Мне уже было все равно, что обо мне подумают, если увидят в таком виде. Я наклонила голову в бок и тихонько застонала лишь тот момент, когда его клыки впились в мою шею. Все было именно так, как рассказывал Виер. Когда жертва доверяет вампиру, то укус становится безболезненным. Мне было совершенно не больно, а уже через несколько секунд я почувствовала, как мое сердце замедляет тот бешеный темп, который оно набрало. Я понимала, что яд уже почти убил меня, и Виеру придется выпить достаточно много моей крови, чтобы нейтрализовать действие мультикорта. Понимал это и сам Виер. Я плотнее обхватила его торс ногами, чтобы дать понять, что немного пришла в себя. Он что-то промычал в ответ, хотя со стороны это, наверное, выглядело как стон наслаждения. Шли драгоценные секунды. Я вдруг стала чувствовать усталость. Ну да, видимо, от такой потери крови меня вырубит. Надеюсь, Виер сможет точно рассчитать, сколько крови из меня надо выпить, а то как-то глупо получится, если я, спасаясь от мультикорта, умру от потери крови. Эта мысль показалась мне настолько смешной, что я захрюкала от смеха. «Отойди от нее!» Вдруг прозвучал слаженный хор до боли знакомых голосов. подняла глаза и увидела Бенефиса Кёнигсберга и Дарена Блэкшера. На кончиках пальцев обоих мужчин искрились готовые пойти в дело атакующие заклинания. «Опять я не в том месте, не в то время», — промелькнуло у меня в голове, когда я увидела перекошенное от неукротимой ярости лицо Бенефиса. Виер очень бережно и мягко опустил меня на пол, придерживая мою голову. «Ага, сейчас они видят меня в разодранном до ушей платье в обнимку с Виером Крувицки, с которым я якобы страстно лобызалась и практически занялась сексом прямо в королевском дворце», — подумала я, и вот эта мысль заставила меня рассмеяться во весь голос. Наверное, у меня началась истерика на почве нервного стресса, так как вместе с хохотом я одновременно разрывелась. Виер отошел от меня, а Бенефис бросил чары с пальцев и со всей души залепил кулаком в челюсть вампиру, так что тот сложился пополам. Затем последовал еще один удар, еще. Виер не сопротивлялся, лишь отходил от Бенефиса. Дарен же стремительно бросился ко мне, присев на корточки. «С тобой все в порядке?» Он очень нежно приподнял мою голову, стараясь не задеть рану от клыков на шее, и с тревогой заглянул в мои глаза. Я видела, как его зрачки расширились от волнения, а дыхание участилось. «Тебе очень больно. Сейчас я облегчу боль, сейчас все пройдет». С его пальцев посыпались искры лечебного заклинания. Вместе с искрами я почувствовала, как отступает и страх, и истерика. В этот момент, когда Дарион держал меня в своих руках, я точно знала, что все будет хорошо. «Это не Виер. Не надо его бить», – прохрипела я из последних сил, чувствуя, как теряю сознание. «Это Виавольд. Он ждет меня в синей спальне на этаже выше». И я отключилась.